Принцип движения. Мои улитки, я пришла за вами. Решил устроить вам забег на длинную дистанцию. Очень живительный, оздоровительный и воодушевительный. Вы спросите, это почему? Почему это? Потому что забочусь о вашем здоровье. И соперники у вас достойные будут. Пиявки и лягушки. Прям, ну, очень достойные. Вы рады? Нет? Считаете, слишком сильные они для вас? Но я специально подбирала вам серьезных противников. Ведь достижения делаются через преодоление. Или что? Пиявок и лягушек не хотите? Тогда уроки учите. Или нет, мои бедные улиточки? Я знаю, что туго вам приходится, что и так бежать постоянно вводится в этом ужасном современном мире и ритме. А энергии и сил не хватает, и здоровье не позволяет. Сейчас серьезно передаю вам рекомендации злого змея. Они реально помогут. Если у вас упадок сил, апатия или того паче депрессия, вы должны знать, что причины тому – техногенные факторы, главные из которых – малоподвижный образ жизни, питание супермаркетной синтетикой, злоупотребление медикаментами, жизнь со смартфоном в обнимку. Чтобы нейтрализовать влияние техносферы, нужно переместить фокус внимания и действия в сферу природную. Вспомнить, что вы не кибернетические, а природные организмы, и существование ваше должно быть подчинено природным, а не техногенным принципам. Первейший принцип – движение. Не в перегрузку, а в меру и удовольствие. И не однотипные упражнения, а во всем многообразии, на что только тело способно. Если движения недостаточно, будут проблемы с позвоночным столбом, а это основа всего остального. Такие проблемы практически у всех имеются, только далеко не все осведомлены. Малейшие нарушения в позвоночнике и близлежащих к нему мышцах ведут к нарушениям в кровообращении и иннервации. А это, в свою очередь, порождает следующий каскад проблем. Например, недостаточное кровоснабжение головного мозга может быть причиной перманентной усталости, вялости тела и разума и так далее, вплоть до депрессивных состояний. И главное, вы можете всю жизнь так прожить, не подозревая об истинной причине. Не обидно ли? Если за собой такое заметили, трансерфинг здесь не поможет. Надо срочно бежать сначала. Нет, не в первый попавшийся спортзал, а изучать методики движения. Например, доктора Бубновского. Потому что докторов много, но не все грамотные. И тренировочных методик немало, но не все адекватные. Следующие принципы уже скоро-скоро. Узнаем.